«Да, как вы догадались», — удивилась Ольга. «Я их почерк ни с чем не спутаю», — хмыкнул я. «А ты в курсе, что эта сфера связана не только с тобой?» «В смысле?» — искренне не поняла внучка. «Вот хитрюги, значит, они даже не сообщают, как работают эти их сферы. Я бы шицерам даже ботинки чистить не доверил бы, переобую прямо на ходу. Ты разве не знаешь, что часть энергии, которую ты тратишь, используя свой кошелек, утекает шицерам? Вот кто настоящие пиявки». Она задумалась. «Так, значит, это не просто слухи, я слышала о чем-то таком. Но да, никакой официальной информации об этом нет. А количество энергии, очевидно, слишком невелико, чтобы я заметила». «Разумеется», — подтвердил ее мысли я, «ведь этими сферами пользуются даже неодаренные, верно? Но даже у них хватает ресурса, чтобы расплатиться. С каждого по чуть-чуть, но в массе своей получается огромный поток энергии. Но почему тогда никто из влиятельных родов не заметил этого?» Попыталась уложить у себя в голове новую информацию Ольга. «Потому что ходит с золотыми сферами, предположил я, которые работают иначе. Ведь сильные не позволят себя грабить. Или с какими-нибудь еще, с платиновым», — изумилась моя родственница. «У всех глав сильных кланов такие, и у самых приближенных тоже». «Ну вот», — покачал я головой, — «сама видишь, как все просто». Какое-то время мы с Ольгой молча шагали по торговому центру, а потом она призналась: «Теперь мне хочется полностью отказаться от использования сфер. Жаль, это невозможно». Я улыбнулся. «Не делай преждевременных выводов. К этому вопросу мы еще вернемся. А пока давай-ка потратим наш подарок. Тогда давайте начнем с одежды. Вы позволите мне подобрать для вас несколько луков?» — невинно спросила Ольга. Но я уже видел, как загорелись ее глаза. «Ох уж эти женщины, хлебом не корми, а дай кого-нибудь нарядить. Слышал, это привычка у них с детства. Когда дар у них еще слабенький, они создают кукол, наряжают их и насылают порчу. Ну или что там еще девочки с куклами делают». Никогда не вдавался в подробности. «Терпеть не могу выбирать себе одежду. Вообще высшей аристократии присуще презрение к условностям. Как-то одна из вионов, их род всегда был с придурью, забыла взять с собой сумочку на весенний бал кланов. Тогда она прихватила по дороге плетеную корзинку. И что же, вся столица стала ходить с корзинками. Кожевенники разорились и подались в пираты. Крестьянам стало не во что собирать персики. Урожай сгнил на корню. И все из-за одной идиотки. А мой дедуля, основатель клана Рихтеров, последние 300 лет жизни ходил в одном саване. Даже к королям так ходил. Ко всем 12, которые сменились за это время. Последние 4 в него уже даже не верили, считали его призраком. Как в воду глядели. Кстати, дедулю потом еще 200 лет упокоить не могли. Вот какие мысли лезут мне в голову, когда я слышу о примерке. Можно себе представить, насколько я ее люблю. Но здесь у меня появился шанс спихнуть все на Ольгу. Главное, держать ситуацию под собственным контролем. А то женщинам свойственно увлекаться. «Луки?» — переспросил я Ольгу. «В мое время можно было пригласить на дом портного, и он обшивал тебя по вкусам и меркам. Но похоже, что сейчас можно подобрать все из готового. Интересно, как они это делают? Фигуры-то у всех разные». «Ну да», — она уже не удивлялась моим вопросам, понимая, что нас разделяет много веков, — «так сейчас называют не просто одежду, а целый образ, подобранный в соответствии с ситуацией и чувством стиля того, кто его носит». «Идет», — я согласился, понимая, что это сэкономит массу времени и сил. «Но последнее слово останется за мной, конечно». Обрадовалась внучка и чуть ли не за руку потащила меня в сторону павильонов с одеждой. К Ольге тут же подскочили две девушки из обслуги. Они сразу же окинули меня придирчиво профессиональными взглядами. Характерно, что взгляды обеих остановились на перстне, а зрачки чуть расширились. После этого они стали носиться по залу, перебрасываясь словами на каком-то своем языке. «Реглан, бадлон, кардиган, бомбер». Как бы ненароком демона какого-нибудь не вызвали, забеспокоился я, но обошлось. Ольга командовала ими уверенно и решительно. К задаче она подошла ответственно, причем часто объясняла свой выбор. «Ты выглядишь молодо, дядюшка», — серьезно сказала она, отобрав для меня на примерку несколько костюмов, — «но твой статус подразумевает то, что нам стоит сфокусироваться на классике, чтобы подчеркнуть солидность и значимость твоей личности. Значимость личности придает не одежда, а уровень развития магии и боеспособность гвардии. Но я не буду ее разочаровывать. Видно же, девушка старается». Она подобрала мне пару костюмов, темно-серые и синие, прочные и удобные ботинки и наручные часы, как раз те, что мне приглянулись. Разумеется, я бы взял их и сам, но приятно видеть, что наши вкусы со внучкой сходятся. Именно так, по ее словам, сейчас одеваются состоятельные аристократы. Другой комплект я подобрал сам. В него вошли прочные брюки из парусины, которые здесь называли джинсами, тонкий свитер с чудным прозвищем «водолазка» и короткая черная куртка из кожи. Пока я не создал себе армию из немертвых слуг, придется драться самому. Не то, чтобы я против, но не в костюмах же это делать. Ольга одобрила, но заявила, что я похож на опасного типа. Продавщицы кивнули, и в их взглядах появилась мечтательность. «У вас такая фигура», — вздохнула первая. «Одно удовольствие вас одевать», — добавила вторая. «Разумеется, переодеваться в старое тряпье я уже не стал, так что просто оставил его прямо в павильоне». Однако, хорошенькая консультантка заметила это не сразу и нагнала уже на выходе из отдела. «Постойте, господин, вы забыли». Запыхавшись, окликнула она меня, протягивая пакет. «Мне это уже не нужно», коротко ответил я ей и продолжил путь. Но она снова меня догнала и спросила, комично нахмурив брови: «Но что нам с этим делать?» «Лучше всего сжечь», серьезно посоветовал я ей. И мы пошли дальше, так и оставив ассистентку стоять возле павильона с крайне озадаченной моськой. «Ты очень своеобразный, дядюшка», со смехом прокомментировала случившаяся Ольга. «Я же лишь пожал плечами. С остаточной магией лучше не шутить. В общем, покупками я был доволен, и мы потратили едва ли половину коинов из сертификата. Оставшиеся я отдал Ольге, пусть купит себе хороший смартфон. В конце концов, это я сломал старый, да и для дела ей пригодится». Она от счастья чуть в щеку меня не чмокнула, но потом одумалась и убежала. Пока она обсуждала что-то с продавцом в отделе электроники, я сгреб со стойки, находящейся в холле, целую стопку журналов с яркими обложками. Они еще и оказались бесплатными. «Макс, зачем тебе эта макулатура?» Широко раскрыв глаза от удивления, спросила Ольга. «Изучать современную жизнь», честно ответил я. «Есть же интернет», заявила родственница, «и еще телевидение. Про судьбу ее телевизора я пока не стал рассказывать. Уверен, что с ее ноутбуком случится то же самое. Я уж лучше по старинке». «Тогда надо тебе подыскать для них портфель», тут же озадачилась Ольга. Он нашелся довольно быстро. Плотный, вместительный. Если зачаровать, то можно даже артефакты носить. В общем, удачно зашли. Но, когда мы, наконец, выбрались из торгового центра, я почувствовал облегчение. Пусть это было необходимо, но очень уж утомительно. «Такси?» — с надеждой посмотрела на меня Ольга. Но я покачал головой. «Мне хочется посмотреть город. Не буду пока вываливать на нее то, что при совместных вылазках нам придется ходить пешком до тех пор, пока у меня не появятся ездовые химеры». «Хорошо», кивнула она и сразу же перешла к делу. «Первым клиентом у нас будет миссис Агнесса Пэддлтон. Это очень милая пожилая леди, и я иду к ней уже не в первый раз. Можно сказать, постоянный клиент. Фамилия снова мне ни о чем не сказала, так что я приготовился к тому, что много энергии с этого сеанса лечения мы вряд ли соберем, но доверился Ольге. Уверен, будь у нее сейчас клиент пожирнее, она бы обязательно повела меня к нему. Идти было недалеко, всего несколько кварталов, но обстановка вокруг разительно поменялась. Мы уже покинули наш неблагополучный район, и теперь окружающую нас пастораль нельзя было описать иначе, чем тишь да гладь, да Божья благодать. Удивительно, что два таких разных района находились по соседству. Впрочем, этот был огорожен высоким забором, и пройти туда можно было только по пропуску. Этакий уголок мирной, почти деревенской жизни. Все участки здесь выглядели так, будто сошли с милой открытки. Кукольные аккуратные поместья с идеальными палисадниками перед ними. Кто-то выращивал там цветы, другие – плодовые деревья. А самые ленивые просто покрыли все пространство перед домом ярко-зеленым газоном. Мы же остановились возле дома, хозяйка которого любила растения едва ли не больше всех остальных на своей улице. Стены ее дома обвивал вьюн, не забывая и об элегантных кованых балконах. Вокруг дорожки, ведущей к двери, я насчитал не менее 12 клумб с пионами, орхидеями, гортензиями и бог знает чем еще. А возле уютной беседки разрослись кустарники сирени. Причем в цвету. Я никогда не отличался особой любовью к флоре, но тут залюбовался. Я уже молчу про Ольгу, которая просто пожирала глазами этот сад. А ведь она здесь была не в первый раз. Дверь нам открыл чопорный дворецкий во фраке. Он любезно улыбнулся Ольге и внимательно осмотрел меня. Очевидно, не увидел ничего подозрительного и вернул на физиономию улыбку. Я мысленно похвалил Ольгу за выбор моего гардероба. Если он выдержал проверку у такого сноба, значит, это именно то, что надо. Внутри поместье выглядело не менее мило, чем снаружи. Мы словно попали в кукольный домик. Повсюду висели картины с безмятежными пейзажами. На комодах и других поверхностях лежали вязаные узорные салфетки. А мебель выглядела настолько мягкой и удобной, что так и хотелось на нее плюхнуться. Что, впрочем, мне и предложил дворецкий, сказав, что миссис Пендлтон готова принять Ольгу, а мне предлагается подождать ее здесь. Едва я приземлился на вычурную кушетку, как передо мной оказалась изящная фарфоровая чашечка на таком же милом блюдце, а рядом с ним очутилась хрустальная ваза, полная конфет. Чтобы не терять время зря, я принялся просматривать один из журналов. Как раз успел узнать, как выбрать курорт для отдыха, похудеть на 10 килограммов за 2 недели, питаясь одними тортиками, или найти нового мужа, еще не разведясь с прежним. Все это я пролистал бегло, впитывая новые названия, традиции и выражения. Наконец, наткнулся на статью об автомобилях и полностью погрузился в нее. До чего прислуга обнаглела, услышал я над ухом. И что же тут перед нами? Наглый сопляк в пижонском костюме. Вокруг пожилых дам вечно вьются всякие племянники и внуки. Вот и этот, очевидно, из таких. Есть вещи, над которыми время не властно. Позволю не согласиться, я не спеша отпил чай из чашки, прислуга здесь превосходная, и чай хороший. Вы спросите, может быть, и вам принесут. Сопляк замер, беззвучно открывая рот, словно рыба. Можно было бы вызвать его на дуэли за первую хамскую фразу, но с нынешними аристократами я чувствовал себя браконьером в стаде непуганных баранов. Да и старушка расстроится, если я прибью случайно ее родственника. Поэтому я и дал этому придурку шанс. Знаю, психанул родственник, я здесь живу, между прочим. А вы кто такой, лекарь? Сообщил я, ставя чай на столик. Вам нехорошо, какой-то вы нервный, кричите, дергаетесь. Это вредно для давления и значительно повышает риск травматизма. Этот маскарад начал меня забавлять. Профессии лекаря можно было объяснить все, что угодно. Вот, например, этот борзый парниша в щегольском костюме сразу стушевался и стал гораздо менее агрессивным. Скорее, и правда разнервничался. Но к бабуле обычно приходит Ольга Рихтер. Зачем другой лекарь? Врачебная тайна, продолжил я развлекаться. Ну, если эта старая кошелка что-то задумала. Неожиданно сжал он кулаки и вышел из гостиной. Не слишком любезно по отношению к даме, за чей счет это насекомое существует. С другой стороны, это их дела. Пускай сама своего внука воспитывает, если есть необходимость. А это и есть тот самый дядюшка Макс, услышал я приятный, вовсе не старый женский голос. Да, мисс Агнесса, я вам про него и рассказывала, подтвердила Ольга, спускаясь по лестнице со второго этажа. Вместе с ней в гостиной появилась и хозяйка дома. Она оказалась улыбчивой женщиной в эффектном домашнем платье из шелка. На старушку она явно не тянула. На вид ей можно было дать лет 50, не больше. Но я видел, что на самом деле ей около 300 лет. Вот только она ведь одаренная, да еще и не самая слабая. Для своих лет она выглядела на удивление плохо. Конечно, вряд ли она смогла бы сохранять идеальную молодость на протяжении тысячелетий, как та же Катарина. Но у нее точно должна быть еще, ну как минимум сотня, а то и 2 лет в запасе, перед тем, как она начнет стремительно увядать. Что-то здесь не так, мой задумчивый взгляд не укрылся от Ольги, но она решила ни о чем не спрашивать. Вместо этого начала суетиться хозяйка. Радушно представившись, она вызвала дворецкого и приказала ему обновить мне чай, а заодно принести пирожки, которые испекли под ее строгим руководством сегодня утром. Очевидно, Агнесса очень гордилась своими кулинарными и организаторскими способностями, да и просто любила принимать гостей. Несколько раз я ловил на себе ее заинтересованные взгляды. Не знала, что у Ольги такой молодой и обаятельный дядя, улыбнулась она. Я и сама не догадывалась, хмыкнула моя внучка, дядюшкин визит для меня оказался полной неожиданностью. Приятный, разумеется. Продолжал рассыпаться в комплиментах Агнес. А как иначе? Поддержал ее я. Кушайте, кушайте. Хозяйка дома заметила, с какой скоростью я поглощаю пирожки. Как прекрасно, Когда у мужчины здоровый аппетит, создалось впечатление, что, если я сейчас залезу на стол и заору во всю глотку, мисс Пендлтон похвалит мою оригинальность и музыкальный голос. Хозяйка дома явно неравнодушна к молодым мужчинам, а я, напомню, сейчас выглядел лет на 25, если не моложе. Отсюда и злоупотребление благодатью. С помощью чужой энергии она пыталась выглядеть моложе, но, как ни странно, у нее это не получается. Почему? Я продолжал внимательно рассматривать миссис Пендлтон. Помимо несвоевременной старости, я заметил еще несколько странностей. Красноватый оттенок радужки глаз, пара необычных пигментных пятен на руке. «Могу я вас осмотреть?» – прервал я милую беседу Ольги с хозяйкой. «Осмотреть?» – не сразу поняла Агнесса. «Но зачем?» – сеанс лечения прошел хорошо. На ее щеках появился румянец. «Кажется, Агнесса приняла мои слова за разновидность флирта». «О, не беспокойтесь!» – поспешила ее успокоить моя внучка. «Мой дядюшка – очень хороший специалист. Если он просит об осмотре, значит, у него есть для этого какие-то причины». «Разумеется, есть», – подтвердил я. «Мне кажется, у вас какие-то проблемы с энергетикой». «Вы думаете?» – заволновалась женщина. Я склонился к ней ближе и взял ее за руку. Ольга и впрямь хорошо справилась со своей работой. Я почти не чувствовал в Агнессе энергии скверны. Зато собственный источник – сильный и мощный. Да она могла бы выглядеть сейчас как 18-летняя дебютантка. В чем же дело? Поведя пальцами, я вызвал теневой скальпель, тут же превратил его в иглу и легонько проколол кожу. Агнесса ойкнула и уставилась на меня, а я растер капельку ее крови между пальцами. Да уж удивительно, что она вообще жива. Организм миссис Пендлтон отравлен множеством токсинов. Причем, что удивительно, они не ограничивались каким-то одним видом. Травили женщину разнообразно и с фантазией. И единственная причина того, что она все еще жива, как раз ее внутренний источник сил. Он всеми силами защищал ее от смерти. Именно это я ей и озвучил. «Вы, должно быть, шутите», – ошарашенно произнесла она. «Увы», – покачал я головой. «У вас есть предположение, откуда в ваш организм регулярно поступает яд? Я ясно вижу, что токсины накапливались в вашем организме уже давно. Может быть, даже не первый год. Не знаю, мне надо подумать». Агнесса после этого практически выпала в астрал, что неудивительно. Не каждый день узнаешь о своей жизни что-то подобное. Так что мешать ей приходить в себя я не стал, сосредоточившись на пирожках. Очень вкусных, между прочим. Их было сразу несколько видов. С яблочным повидлом, с вишневым вареньем, а также с клубничным джемом. Похоже, начинку миссис Пендлтон тоже готовили у нее на кухне. Может быть, даже из урожая собственных плодовых деревьев. Я успел умять целых 4 пирожка, когда хозяйка, наконец, снова заговорила. «Господин Рихтер, а вы сумеете определить яд в настойке? Если он там есть, готов попробовать», — улыбнулся я ей. Агнесса сразу же решительно поднялась и вышла из гостиной, а через пару минут вернулась, держа в руках небольшой пузырек с лекарством. Во всяком случае он так выглядел. Она передала мне его в руки со словами: «Я практически не пью ничего, кроме чая, и не ем ничего, кроме того, что готовит под моим присмотром. Но вот это подарок моего дорогого внука», — ее голос дрогнул, — «он уже второй год снабжает меня этой настойкой, уверяя, что это новейшая разработка магической медицины. Он у меня, маг структур, учится на биохимика». Что такое биохимик, я пока не знал, но уточнять не стал. Вместо этого сосредоточился на лекарстве. Внешний вид и запах не вызвал у меня особых подозрений. Если это яд, то замаскирован он весьма неплохо. Что ж, остается только одно. Я капнул немного жидкости на палец и облизнул его. Ну, конечно, несмотря на то, что характерный привкус яда попытались скрыть целым букетом других ингредиентов. «Если у вас есть сад, то этой бутылкой там можно потравить всех вредителей», — заявил я. «Убойнейшая вещь. Вы уверены?» — все еще не желая в это верить, переспросила она. «Абсолютно. Любой алхимик вам это подтвердит». «Алхимик?» — еще сильнее растерялась женщина. Тут на помощь снова пришла Ольга. «Дядюшка имеет в виду лабораторию. Он приехал издалека и не очень хорошо знает язык. Поэтому время от времени проскакивают странные слова. И что же мне теперь делать?» — беспомощно спросила Агнесса. «Если вы про отравление, то ничего», — успокоил я ее. «Ваш источник достаточно силен, чтобы за пару недель вывести все токсины. Главное, не позволяйте себя поить всякой гадостью. О, этот вопрос я решу радикально. Глаза Агнессы налились кровью. Глава 8. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Стоило нам выяснить причину отравления, как она появилась в гостиной собственной персоной. Хотя, думаю, совпадением здесь и не пахло. Внучок неспроста вился вокруг нас, гря уши, опасался, что его махинацию раскусит, и старался держать нос по ветру. «Садись, Карлуша, садись», — елейным голоском предложила Агнесса. Я уверен, что ей хотелось приложить внучка чем покрепче, но она сдержалась. В принципе, я не удивлен. За 300 лет можно и научиться контролировать эмоции. А вот сам внучок явно был гораздо моложе, и сходу не сумел понять, чем пахнет. «Я же просил тебя не называть меня так», — грубо отозвался Карлуша, сердито бухнувшись в кресло. «Ну, мы пойдем», — засобиралась тактично Ольга, не желая присутствовать при семейной сцене. «Знаю, что ты спешишь, но позволь мне насладиться», — сказал я, подхватывая с блюда очередной пирожок. «Миссис Пендлтон», — обратился я уже к хозяйке дома, — «ваша выпечка просто изумительна. 1000 лет не пробовал ничего подобного. Зря я что ли тратил силы и время на эту даму, а если внучок сейчас возьмет, да и прибьет ее, лучше досмотреть спектакль до конца. Да и пирожки действительно вкусные. Я рада это слышать», — покраснела от удовольствия хозяйка дома. «Пожалуйста, приходите ко мне с Ольгой в любое время. Неважно, назначен у нас сеанс лечения или нет. Я только рада таким гостям». Карлуша, услышав это, только фыркнул, но ничего не сказал. Тут раздался звук дверного звонка, и он сразу подскочил и, не дождавшись дворецкого, поспешил к выходу. Гостиная в этом поместье располагалась прямо напротив прихожей, так что мы прекрасно видели, что происходит. Прибыл курьер, которого так ждал внучок, и теперь он суетливо подписывал какие-то документы. А затем, похоже, настало время платить, и он активировал свою сферу, кстати, тоже золотую, как и у Агнессы. Но, очевидно, что-то пошло не так, потому что курьер сообщил, что оплата не прошла. Карлуша попробовал еще раз, и снова неудача. Тогда он быстрым шагом вернулся в гостиную. «Ба, что-то случилось с моей сферой», — нахмурившись, сообщил он ей. «Случилось», — серьезно подтвердила она. «Ну так вызови банковского ассистента. Мне нужно оплатить посылку», — требовательно заявил избалованный внучок. Для полноты картины не хватало еще, чтобы он возмущенно топнул ножкой. «Дорогой мой, Карлуша», — торжественно начал Агнесса. «Я же просил не называть меня так», — перебил ее он. Но миссис Пендлтон не обратила на его возмущение никакого внимания и продолжила. «Настало время самостоятельных заработков. Я долго спонсировала твои развлечения, твою учебу и всю твою жизнь. Теперь тебе придется зарабатывать на все это самостоятельно, Карлуша». «Что?» — взревел ошарашенный внук. «Как ты можешь так поступить? Ба, ты ведь обещала». «Хватит», — гаркнула Агнесса, удивив даже меня. «Ты не достоин даже носить фамилию Пендлтон. Радуйся, что я не убила тебя прямо сейчас на глазах у лекаря и у твоего чертового курьера». Последний, к слову, правильно оценил ситуацию и уже начал пятиться, а на последних словах Агнесса и вовсе дал стрекача. Неудивительно, неодаренные во все времена старались держаться подальше от магических разборок. «Но почему?» — одновременно растерянно и раздраженно спросил Карлуша. А по его физиономии было видно, как крутятся шестеренки в его голове. И, в конце концов, он догнал. «Вы», — указал он пальцем на нас, — «что вы наплели моей бабуле?» Он решительно подошел практически вплотную ко мне. «Ничего, кроме того, что твое лекарство — яд», — спокойно ответил я ему. Карлуша побагровел. «Да как ты смеешь? За такую клевету я тебя засужу. Ба, как ты только могла поверить этим шарлатанам?» Он так талантливо разыгрывал оскорбленную невинность, что Агнесса начала сомневаться. «Может, и правда стоит заказать независимую экспертизу», — пробормотала она. Но Карлуша только еще сильнее испугался. «Не надо экспертизы. Ты что, мне не доверяешь?» Агнесса покачала головой, а на ее лице застыло выражение глубокого разочарования. «Достаточно. Сейчас же выметайся из моего дома». Внучок сглотнул и направился в сторону лестницы на второй этаж, но ему преградил дорогу дворецкий. А миссис Пендлтон отчеканила: «Я сказала, выметайся прямо сейчас. В чем стоишь? В этом доме нет ни одной принадлежащей тебе вещи, так что никаких сборов я не потерплю. Старая ты сука». Наконец, показал внучок истинную озлобленную морду. «Все равно скоро сдохнешь». Он развернулся и вышел из поместья. «Простите меня за эту безобразную сцену», — грустно сказала нам Агнесса. «А сейчас, прошу меня извинить, но мне нужно побыть одной. Но не забывайте, что я жду вас в гости в любое другое время». «Конечно, миссис Пендлтон», — мягко улыбнулась ей Ольга и сочувствующе добавила. «Помните, что теперь все будет хорошо, вы быстро восстановитесь». «Спасибо, милая», — кивнула она. «И мы, наконец, покинули эту когда-то мирную обитель. Сегодня это кукольное поместье пережило массу потрясений. Не отходя далеко, я тут же подозвал Ольгу и дотронулся до ее лба, вытягивая скверну. Как я и думал, не так уж много, даже меньше, чем было у Хоффмана. Но ничего, это непередаваемо», — прокомментировала внучка. «Хотела бы я знать, как ты это делаешь и неужели тебе совсем не больно?» «Всему свое время, Ольга, скоро и ты так сможешь», — обнадежил я родственницу. «Не забивай себе пока этим голову. Лучше показывай, куда мы теперь». «Конечно, но придется пройтись чуть дольше, ты все еще против такси?» Я кивнул, а затем услышал полное возмущение вопль Карлуши. «Вы что думали, я так все и оставлю?» Разъяренный внучок, оставшийся без привычных для себя средств к существованию, угрожающе двигался прямо на нас. Я вздохнул. «Разумеется, не думали», — ответил я ему. «Я весьма невысокого мнения о твоих умственных способностях, парень, так что ты меня совсем не удивил. Но лучше бы тебе уйти с нашей дороги, пока ты не потерял что-то более ценное, чем деньги». Он расхохотался. «Какая-то жалкая пиявка будет мне угрожать». Он протянул руку вперед, выставив кулак, вокруг которого сразу же вспыхнуло пламя. Решительным рывком он прыгнул на меня. Вот только ему здорово не хватало скорости и техники. Сразу видно пацана, выросшего в тепличных условиях под бабушкиной юбкой. Да и огненные руки, одно из самых распространенных боевых заклинаний, выглядит эффектно, но не столь опасно, как кажется. Я уклонился и уже сам ударил его в солнечное сплетение, а затем схватил за локоть и вывернул руку. Карлуша застонал и неестественно согнулся, делая свое положение еще более бедственным. Я же сейчас испытывал лишь жалость. Жалость, что приходится тратить энергию на этого дурачка. Чтобы так легко его скрутить, мне пришлось серьезно накачать себя энергией. Карлуша, хоть и не был хорошим бойцом, но все-таки оказался физически мощным одаренным. Его способность делала его магом ближнего боя, так что он тоже укреплял свое тело энергией. И хотя я сейчас и выкачивал из него силы, но этой добычи явно недостаточно, чтобы покрыть мои растраты. Утешало только то, что усиление останется со мной на целые сутки. Кто знает, что еще произойдет сегодня. Словно прочитав мои мысли, Ольга задумчиво протянула. «Не могу понять, почему мы так активно притягиваем неприятности. Это тоже наша родовая особенность. Это особенность любого прямолинейного человека, который не стесняется отстаивать собственные интересы, Ольга». Я закончил с Карлушей и оставил его валяться под кустом у поместья Пендлтон. «Что ты со мной сделал?» – тихо прошептал он нам вслед, но ответа его, разумеется, никто не удостоил. Ольга, тем временем, продолжала размышлять вслух. «Надо же, я столько раз проводила сеансы лечения для Агнессы, но ничего особенного не почувствовала. Похоже, теперь моя помощь понадобится ей гораздо реже». «Именно так, дай угадаю, она пыталась бороться со старением всякими сомнительными средствами». «Ага, вот только», — она засмеялась, — «я так лишусь всех клиентов, если ты так эффективно будешь их лечить. Если все пойдет как надо, то вскоре тебе вообще не придется заниматься этим бизнесом и кого-то лечить», — пояснил я максимально серьезно. «Привыкай к мысли, что ты не лекарь, а некромант». Ольга нахмурилась, но спорить не стала. Кукольный поселок мы покинули довольно быстро, и теперь нас встретил новый район, и снова гораздо более дружелюбный, чем наш. Мы шли по ухоженной улочке явно торгово-развлекательного назначения. Дома вокруг были многоэтажными, но все помещения на первом этаже были отданы под разного рода магазины, лавочки, кафешки, и людей вокруг, соответственно, тоже было много. Внезапно меня окутал какой-то приятный аромат. Я с наслаждением втянул его носом и спросил, чем это так пахнет. «Кофе», — на автомате ответила Ольга и наткнулась на мой удивленный взгляд. «А что это?» «Это такой напиток. В ваше время и его тоже не было?» «Нет, в основном мы пили чай и вино. Ну, кофе ближе к чаю. Там нет алкоголя, хотя некоторые и добавляют. Хотите попробовать?» «Однозначно», — ответил я ей. Люблю открывать для себя новое. Мы зашли в одну из таверн. К слову, она так и называлась по имени напитка – кофейня. Похоже, он популярен. Это хорошее место, сказала Ольга, когда официантка проводила нас к столику у окна. Я частенько сюда захожу. Рекомендую капучино, он здесь просто отпадный. Но сначала попробуйте эспрессо. Это чистый кофе без добавок. В кофейне оказалось светло и уютно. Никаких шумных компаний или гулящих девиц. Видимо, культура распития кофе их не предполагала. Официантка принесла Ольге огромную кружку с нарисованным на пенке сердечком, а мне крохотную, раз в 10 меньше, чашечку. Мне кажется, или меня обделили. Я выпил густой, чуть горьковатый и терпкий напиток и изумился. Аромат не хуже, чем у галлийского коньяка. А какой эффект? Даже моя загустевшая кровь, казалось, быстрее побежала по жилам. Так, мне еще один такой же. Начал диктовать я, не успевший отойти официантке. Еще один такой, как у нее. И что у вас еще имеется? Лактираф, растерялась она. Вот их тоже несите. Макс, а у тебя сердце не остановится от кофеина? Поинтересовалась Ольга, когда я прикончил раф, напиток с плотной сливочной пеной и сладким сиропом. Думаешь, мне это причинит какие-то неудобства? Ответил я, а после, видя, как изменилось выражение ее лица, добавил. Ты же лекарь, уверен, ты меня спасешь. Забавно, что, когда я пробовал на вкус сильнейший яд, она не беспокоилась. И все же приятно, что родственница за меня переживает. Макс, пойдем. Взмолилась Ольга, увидев, что я вновь хочу подозвать официантку. У меня дома есть кофемашина. Возможно, будет не так вкусно, как в кофейне, но тоже ничего. На этой позитивной ноте мы продолжили путь к следующему клиенту. Но дорога и впрямь была длинной, так что я успел задать внучке еще несколько интересующих меня вопросов. Например, о том, почему к ней домой вообще приперся этот Уго. Как я понял, он представитель муниципалитета, а они занимаются делами неодаренных. Ольга же маг и аристократка. На нее не должны распространяться обычные правила. Я уже понял, что правовая система не сильно-то и поменялась за эту тысячу лет, а в ней содержалась масса привилегий для дворянского сословия. Даже если одаренный убьет обычного человека, он максимум заплатит штраф и, возможно, испортит свою репутацию. Мало какому роду понравится пугать простых людей и выглядеть в их глазах монстрами. Как-никак, а лояльность неодаренных – тоже ресурс, которым разбрасываться никто не хочет. Если же маг убьет другого аристократа, вот тогда начнутся разборки уже между кланами, со всеми вытекающими. Но гражданская власть в это ни за что не полезет. Так-то оно так, грустно согласилась со мной внучка. Вот только я не имею никакого отношения к кланам. За мной не стоят юристы рода, да и вообще никто не стоит. Судьба одиночек – подчиняться обычным законам, как и все обычные люди. А если официально создать клан? Да, это возможно, подтвердила Ольга, но нужно подать заявку, а она стоит больших денег, просто огромных. Точную сумму я не помню, призналась она, никогда не интересовалась этим, у меня все равно таких богатств никогда не водилось. Это поправимо. Ольга кивнула. Действительно, если каждый день брать несколько заказов, то, думаю, рано или поздно нужную сумму накопить получится. Вот только, она замялась. Говори, как есть, попросил я ее. У молодых кланов тоже незавидная судьба. Как правило, они присоединяются к более крупному роду, становясь частью его коалиции. Попросту говоря, становятся шестерками. Но иначе никак, развела она руками. Вы ведь знаете, что любой клан может объявить войну другому. И слабые кланы, которые еще не могут себя защитить, рискуют остаться не только без всего своего имущества, которое совершенно законным путем перейдет к победителю, но и потерять жизни. Даже если их вырежут до последнего человека, никто и слова не скажет. Так что нет никакого смысла создавать новый клан, пока мы не сможем себя защитить, подытожила она. Ты в этом так уверена? Ухмыльнулся я. Ольга перевела на меня задумчивый взгляд, после чего призналась. Я уже ни в чем не уверена. Наконец, мы добрались до дома очередного клиента. Он жил в многоэтажке, и его семья была очевидно во много раз беднее, чем миссис Пэдлтон. Возможно, они даже не принадлежали ни к одному из кланов, как и Ольга. Нас встретили родители парня, который словил передоз. И, если отец еще держался, то мать была на грани истерики. Она и начала объяснять. Не понимаю, как это могло случиться. Алик, такой умный мальчик, отличник. Он всегда так хорошо контролировал силу. «Чего тут непонятного?» – буркнул отец. «Это все твои завышенные ожидания». Внушила сыну, что если он не поступит в элитную магическую академию в Бриджпорте, то его жизнь будет кончена. Вот он и переборщил со стимуляторами. «А разве нет?» – вызверилась на него женщина. «Хочешь, чтобы он подобно тебе всю жизнь на фабрике лямку тянул? Тем более, что я никогда ему напрямую такого не говорила, но намекала. Я не. Да что ж нам так сегодня везет на семейные драмы?» Я решил вмешаться, тем более, что все это не имело никакого отношения к лечению. «Где наш пациент?» – спросил я у пары, отвлекая их от скандала. «Сейчас, сейчас!» – тут же засуетилась мамаша. «Я вас провожу». «Ну, наконец-то!» Женщина привела нас к парню лет 16. Он уже ни на что не реагировал. Очевидная кома от переизбытка скверны. «Вы можете нас оставить?» – попросила Ольга хозяйку, и мы остались одни. «Да тяжелый случай», – протянула она, прикоснувшись к парню. «Давно я не поглощала таких объемов благодати. Прошу, называй это скверной, гораздо больше подходит. А сейчас дай мне самому посмотреть». Ольга с готовностью отошла в сторону, и я положил руку парню на лоб. И впрямь, передоз значительный. Настолько, что, задержись мы на пару часов, все вполне могло бы закончиться даже летальным исходом. «В этот раз я справлюсь сам», — объявил я Ольге и сразу же начал поглощать излишки энергии. Внучка не возражала. «Еще бы, я только что спас ее от очередного приступа боли. Несмотря на то, что я бы вскоре облегчил ее страдания, ей бы все равно пришлось вытерпеть немало неприятных минут, учитывая количество работы. Наконец, мы закончили и получили приличную сумму от родителей несчастного будущего студента. А с ним точно все будет в порядке?» — продолжала беспокоиться мать. «Абсолютно», — ответил я, — «но дайте ему спокойно восстановиться, и я не рекомендую пользоваться стимуляторами еще как минимум неделю. Я обязательно за всем прослежу. Спасибо, доктор». Я кивнул, и мы покинули квартиру. «Ну надо же», — довольно улыбнулась Ольга, — «и мы даже ни с кем не подрались». «И правда странно», — смеясь, согласился я с ней. «Ну что, куда теперь?» «Остался только один вызов», — сообщила она. «Тут недалеко, и заплатит неплохо». Ольга открыла на своем смартфоне программу «Навигатор», довольно интересное изобретение. Я уже успел оценить удобство этой интерактивной карты, жаль только, что сам пока пользоваться ей не мог. Следуя ее указаниям, мы нырнули во дворы, и постепенно атмосфера вокруг нас начала сгущаться, словно мы вернулись в свой неблагополучный район. Здесь тоже был не слишком дружелюбный квартал, а наш клиент, судя по навигатору, вообще жил в какой-то дыре, где толком ничего и не было. «Ты точно не ошиблась с адресом?» — уточнил я у Ольги, когда мы приблизились к каким-то обгоревшим руинам. «Нет, но, может быть, заказчик что-то напутал. Сейчас напишу ему, уточню». Она нахмурилась и полностью погрузилась в смартфон, а вот я наоборот начал активно присматриваться к окружению. Так что, когда нас обступило несколько темных фигур, я уже ничуть не удивился. Глава 9. Под обвалившейся после пожара стеной сидели два смуглых парня лет 20-25. Их укрытие было самым удобным среди всех. Если не знать, что это случайность, то можно подумать, будто плиту специально положили таким образом. Она давала сидящим под ней парням лучший обзор, много пространства и хорошую тень, чтобы скрыть их самих. Разумеется, такое место по праву главного в банде и занял Кир. Вторым же был его брат-близнец и правая рука Рик. Да, у их родителей было своеобразное чувство юмора. «Не знаю, Кир, думаю, мы все-таки зря взяли заказ на одаренную». Рассудительный Рик был в этом дуэте голосом разума. «Да ты успокойся, сколько можно ныть», — прошипел в ответ Кир. «Сам знаешь, сколько за нее денег отвалит». Вечные сомнения брата давно его раздражали. Тот считал, что и банда тоже была дурацкой идеей, но заткнулся, когда они несколько раз срубили легких деньжат и не попались. Так будет и сейчас, он уверен. «А если она сопротивляться начнет, магичить?» — не сдавался Рик. «Еще не поздно все отменить. Ну не тупи, а», — резко осадил его брат. «Это обычная пиявка. Чем она тебе магичить станет? У них сроду боевой магии не было». Рик замолчал. «Вот вроде верные вещи говорил Кир, а все равно на душе как-то неспокойно. А вот и жертва наконец-то появилась в поле зрения. Да только не одна». Рик снова не выдержал. «Глянь, с ней мужик». «Ну и что?» — раздраженно отмахнулся брат. «Как что? А вдруг он тоже одаренный? Слышь, Рик, а ты помнишь, как с лестницы в 12 лет упал?» «Помню, но при чем тут?» «А при том», — перебил его Кир, — «что мне иногда кажется, что ты тогда себе все мозги отбил. Вот сам подумай, кто из нормальных магов будет путаться с пиявкой, да еще и ходить с ней на сеансы лечения. Сто пудов, он такой же доходяга, что и она, а может, вообще без дара. Так что мужика в расход, а девку забираем, как и планировали. Нам уплачено только за одно тело. Темные фигуры обступили нас не сразу. Они словно тараканы полезли из всех щелей обгоревших руин. «Ольга, быстро спрячься за ними», — скомандовал я, кивая на перевернутые мусорные баки возле самой стены. «Что?» — не поняла внучка, оторвавшись от смартфона. «Какая поразительная беззаботность. Совсем не воспитывают боевые качества у молодежи. Хотя, по совести сказать, Ольгу и некому было воспитывать, так что и претензий предъявить не получится. Что выросла, то выросла. Но, наконец, она все-таки заметила засаду и теперь глядела на нее округлившимися от удивления и страха глазами. Может, лучше бежать? Нет, отрезал я, а сам пошел вперед, прямо навстречу банде. Ольга уже достаточно меня уважала, чтобы послушаться. А объяснять, почему ей не стоит убегать, времени не было. Хотя тут все просто. Ублюдков было не меньше 20 человек, и если девушка побежит, то кто-то из них наверняка бросится за ней. Тогда и для меня драка станет менее удобной, ведь придется гоняться за теми, кто гонится за Ольгой. От этой представленной картины в голове тут же заиграла дурацкая веселенькая мелодия. Потому что это уже будет не драка, а цирк какой-то. Так что пусть они лучше все будут заняты мной. Я чувствовал, как на моем лице невольно вспыхнула ухмылка. 20 тел, и ни одного одаренного я среди них не вижу. Это будет очень легко. Заодно можно передать привет Карлуше. Благодаря этому остолопу, я заранее накачал тело энергией и среагировал на засаду быстрее, чем если бы этого не сделал. Не удивлюсь, если это он и подсуетился. Я, конечно, оставил его в состоянии близком к трубу, но до своего смартфона он дотянуться вполне мог. Как работают эти штуки, я уже сообразил. Я же снова почувствовал вкус к битвам. Хотя это небольшое столкновение таковым назвать трудно, но даже оно поможет мне развеяться, да и тело вспомнит старые приемы, а то в предыдущих драках и развернуться-то было негде. «Смотрите, какой смелый!» — услышал я голос одного из банды. «Может, он думает, что мы тут в прятки играли и теперь хочет присоединиться?» Остальные заржали, хотя шутка была так себе. «Видно, просто шутник пользовался авторитетом. А что?» — ухмыльнулся я. «Можно и в прятки. Кто не спрятался, я не виноват, а ты отчаянный», — снова отозвался главарь. «Теперь я это уже точно понимал, ведь все ждали его команды, но нет времени с тобой возиться. Валим его, парни». «А девка?» — выкрикнул кто-то из толпы. «Никуда не денется. Интересно, и кому это так понадобилась моя внучка? Сейчас узнаем». Я двинулся сразу к лидеру. «Даже интересно, может ли этот человек хоть чем-то меня удивить?» Поэтому я и не торопился, дал шанс этой банде неудачников проявить себя. Почему неудачников? А как еще назвать тех, кто попытался устроить на меня засаду? Но, что интересно, они не торопились нападать. Может быть, то, что я сам иду к ним в руки их, настолько шокирует, что они не знают, что делать. Но все-таки лидер справился со своим удивлением и выхватил пистолет, а затем сделал сразу 3 выстрела. Медленно, слишком медленно. Накачанной энергией для боя с одаренными я легко просчитал траекторию полета пули, также легко уклонился. Но следом за одним тут же достали оружие еще минимум 5. Меня это не удивило. В мое время неодаренные тоже любили луки, арбалеты и вообще бой на расстоянии. Меньше рисков. А вот летящих в меня пуль разом стало в несколько раз больше. Теперь уклониться от всех сразу уже не такая простая задача. Но почти все они целились в верхнюю половину туловища. Так что я просто нагнулся и одним рывком оказался у ближайшего из стрелков, пользуясь своим положением, тут же сделал апперкот. Враг, получив мощнейший удар снизу, аж подлетел над землей на метр, не меньше. А потом я снова его ударил, уже в живот, отправив в полет в противоположную от меня сторону. Причем в этот момент он уже был в отключке. «Что за нахер?» — услышал я сразу несколько удивленных возгласов. А затем на меня обрушился новый поток выстрелов. Похоже, пистолеты есть не у всех, всего у 7 или 8 из 20. Остальные поэтому пока и не вмешивались, опасаясь попасть под пули. Но я видел, что они уже достали, кто во что гораст, ножи, дубинки и прочие инструменты из арсенала юных хулиганов. Серьезными бандитами их пока сложно назвать, хотя из-за множества летящих в меня пуль драка стала чуть веселее. Мне нравилось изучать это новое для меня оружие. Его скорость и убойная сила гораздо выше, чем у любого лука или арбалета, а потому и противостоять ему нужно чуть иначе. Ну а еще мне не хотелось испортить новую куртку, так что я уже спланировал, как вывести из драки всех этих стрелков. Всего несколько движений нужно, чтобы добраться до одного из них, самого агрессивного. Он как раз потратил все пули и теперь перезаряжался. На счет раз я снова уклонился от каждой из пуль тех, кто еще стрелял. Два, и я уже рядом с противником. А на третьем ударе сердца я ломаю ему грудину, вбивая сломанные ребра внутрь так, что они мгновенно перемалывают его внутренности. Плечо обжигает секундной болью. Какой-то ублюдок все-таки попал. Вот только для меня такая рана, сущий пустяк. Мое тело мгновенно заблокировало нервные окончания и сосуды рядом с пулей, а затем ее просто вытолкнуло наружу. Но куртку сохранить не удалось, да, и все равно доставлять им нового удовольствия от попаданий я не собирался. Так что схватил уже падающего мужика и теперь использовал его как щит. Ну и не только. Вообще, для некроманта не так уж нормально сражаться собственными руками, хотя лично я повод повеселиться упускал редко. Но дрался в ближнем бою я, как правило, в рядах собственной армии химер, существ, созданных из мертвой плоти моих врагов. Сейчас я еще не располагал таким количеством материала, чтобы создать целое войско. Но есть немало других сюрпризов, один из которых я сейчас с удовольствием продемонстрирую. При помощи теневого скальпеля я сделал два быстрых надреза на голове мертвого бандита и теперь держал в ладони два уха. Как всегда обошлось без лишней крови, благодаря особенностям скальпеля, так что я даже не испачкался. Впрочем, мне нужны были просто любые подходящие кусочки плоти, и теперь я вложил в них немного силы и подкинул их вверх. Могильные мухи – слабенькое заклинание из арсенала начинающих некромантов. Обычно используется учениками лишь для тренировки, ну максимум для отвлечения противников назойливыми некронасекомыми. Но я однажды, шутки ради, немного его подкорректировал, и мои мухи иные. Они не успокоятся, пока не уничтожат врага, буквально пожирая его заживо. Собственно, именно этим они сейчас и занялись. Две тучи мух, две жертвы, которым они моментально облепили лицо и шею. А остальные бандиты оказались настолько шокированы произошедшим, что даже забыли про меня, бросившись на помощь несчастным. Тщетно. Те двое уже погибли страшной смертью, и мухи накинулись на других, оставив на первых кровавое месиво вместо лица. «Твою мать!» Начали раздаваться крики полные ужаса. «Ну нахер, я сваливаю!» Возмутился один из бандитов, но убежать не успел. Нашелся и тот, кто попытался их взбодрить. «Придурки! Если разбежимся, он нас по одному завалит!» Я хмыкнул и отбросил свою безухую жертву в сторону, а затем поднял пистолет, который он выронил. Самое время попробовать самому. Теперь, когда часть стрелков вышла из строя, бойцы ближнего боя решили, что самое время забить меня ножами и кастетами, и пошли в атаку. «Валим его, нас много, а он один», — орали они, подбадривая себя. Я же прицелился и сделал несколько выстрелов по толпе. Что ж, это оказалось не так уж и сложно, и двое врагов мешком рухнули на землю. Жаль, что на этом снаряды закончились, а как перезаряжать это оружие, я еще не знал. Но я припас для нападающих еще один сюрприз. Пока они бежали на меня, мухи управились уже с несколькими стрелками, а значит, я могу их использовать. Конечно, экономичнее воскрешать цели касанием, но на расстоянии это тоже реально, хотя и тратится больше энергии. Так что теперь я просто ждал, когда ловушка захлопнется. Среди стрелков уже оставалось только двое живых, но сражаться они больше не собирались, наоборот, хотели оставить свою банду и куда-нибудь смыться, но не успели. Их бывшие друзья, превратившись в зомби, уже поднялись с земли и быстро повалили их на землю и свернули шеи. Кто говорит, что зомби неуклюжи, просто не умеют делать зомби. Правда, на двух ногах они плохо держат равновесие, но зато, когда бегут на четвереньках, это совсем не важно. И теперь эта стая из шести зомбарей со всех ног неслась на своих дружков, которые уже успели меня окружить, но не спешили нападать. Видимо, их смущало то, что я даже не пытаюсь как-то этому помешать и просто с улыбкой смотрю на них. «Да он, псих какой-то», — пробормотал один из них, озвучив общие опасения, «бешеный, неважно, вместе мы его уделаем, чего ждем, вперед». Самый смелый бросился на меня в атаку, но именно в этот момент на него со спины напрыгнул мертвец и повалил с ног. То же самое случилось и с несколькими другими бойцами, и все утонуло в криках и мате. Я же прекрасно себя чувствовал в этом хаосе. Теперь мне оставалось только добить тех, кого еще не прикончили зомби. Так что я успевал даже просчитывать наиболее эффективные удары, чтобы укладывать подонков сразу же, почти не испортив плоть будущих слуг. Что ж, все закончилось быстро. Или нет, они все-таки решили вмешаться. Прямо сюда двигались двое аристократов, о присутствии которых мне сообщил мой теневой разведчик еще в середине драки. Но я не был уверен насчет их намерений. Может быть, просто наблюдают, заглянули случайно и теперь устроили что-то вроде тотализатора, делая ставки на победу. Теперь же все ясно, как и ясен уровень их сил. Оба не слабее магистерского уровня, куда там дурачку Хоффману, или уж тем более Карлу Шесуга. Боюсь, твои идеи использовать банды из одних только неодаренных обречены на провал, со вздохом обратился к своему дружку один из них, каждый раз одно и то же. Второй равнодушно пожал плечами и резко рванул ко мне. Его тело начало покрываться сталью, а руки превратились в два лезвия, которые он выставил перед собой, какой-то из кланов стихии металла. Эти ребята хороши в ближнем бою, поскольку сами по себе оружие, вдобавок почти неубиваемые. Хоть из катапульты таким стреляй. Думаю, пули из пистолетов неодаренных не оставят на его доспехах даже царапины. Вот он и наглеет, идет на таран. У меня была доля секунды, чтобы что-то предпринять до того, как его мечи прошьют мое тело насквозь. И я позволил ему это. Куртку все равно уже не спасти. Жалко ее, конечно. А в остальном секундная боль стоит того, чтобы поймать его в ловушку. Гад слишком быстрый. Я понял это сразу. У меня еще нет достаточной физической силы, чтобы драться с ним в ближнем бою на равных. Да и нечем, если уж на то пошло. Бандитские дубинки – такое себе оружие против металлических лезвий. Поэтому я и решил ему дать себя ранить. Теперь он в моих руках, смотрит непонимающим взглядом, ведь, по его расчетам, я должен был как минимум согнуться от дикой боли, а как максимум сдохнуть. Но нет, парень, я с улыбкой положил ладонь ему на лоб и выпил всю энергию целиком, буквально вырвал всю его силу и также мгновенно поглотил ее, ведь его доспехи, просто модифицированная плоть, не дают никакой защиты от физического контакта. Железная защита тут же сползла с его кожи, так же как руки стали совершенно обычными, и он бессильно рухнул на землю. «Что ты с ним сделал?» – удивленно закричал второй. «Попробую угадать», – решил я ему ответить, тут же двинувшись в его сторону. Но, очевидно, этот уже не слишком любил ближний бой. И я все понял, когда увидел, как у него между пальцев появились тонкие ледяные иглы. Через секунду он отправил их в полет, а затем еще и еще. Такая стихийная магия неприятна даже для меня, так что мне пришлось уклоняться, но так, чтобы он постоянно держал меня в поле зрения. Один раз он даже почти меня подловил, вызвав настоящий смертоносный дождь прямо надо мной. Я едва успел убраться в сторону от бесконечного потока ледяных ножей. А еще он постоянно пытался меня заморозить и удивлялся, что ему это не удавалось. Мне же из-за этого приходилось принудительно разгонять кровь по венам, чтобы не застыть позорным снеговиком перед врагом. Да и вообще он постоянно заставлял меня двигаться. И я намеренно то приближался к нему, то отступал, чтобы он не спускал с меня глаз, а все потому, что с обратной стороны к нему уже крался один из зомби. Конечно, с одаренным не пройдет тот же фокус, что и с обычными бандитами, так что прыгать ему на спину, пытаясь свалить, никто не будет. Нет, у меня есть заклинание поинтересней, бабах. Стоило зомби приблизиться к магу на расстоянии удара, как его тело начало быстро раздуваться и, наконец, взорвалось. Острые словно кинжалы кости впились в тело противника, а ошметки плоти превратились в некромух, крыс, летучих мышей и даже пиявок и пауков, и все они большой мясной тучей накинулись на моего врага. Он пытался отбиваться, и даже сумел заморозить некоторых, но каждая из некросозданий, как и каждая кость, несли с собой толику яда, а значит, с каждой новой раной он становился все слабее. Одно из моих любимых заклинаний, хотя и пользовался я им нечасто, слишком расточительно, ведь взорванное таким образом тело уже никак не использовать в будущем, да и сил отнимает немало. Так что я не собирался давать своим тварям добить мага самостоятельно, и быстро приблизившись, разогнал их, а сам забрал оставшуюся в нем энергию. Вот и все. Я задумчиво оглядел поле битвы и позвал Ольгу. Все закончилось. можешь выходить». Внучка появилась изрядно напуганная, но абсолютно целая. Только, похоже, я снова ее шокировал. Если я, глядя на трупы вокруг, лишь спокойно подсчитывал доход, то она к такому еще не привыкла. Сглотнув, Ольга спросила, что произошло, кто это? Я пожал плечами. Вот сейчас и спросим, у кого? Девушка снова начала испуганно озираться. Кто-то из них жив. Ага, вон тот мужик, прямо под разрушенным балконом сидит. Ему хватило ума не лезть в драку, но не хватило, чтобы сбежать вовремя. Может, боялся, что движение его выдаст. Вот и стоял все время как истукан. А я не вижу, разочарованно протянула Ольга. Да, там хорошее затененное место. Я бы тоже не увидел, если бы не улучшил магии рефлексы. Ты и такое умеешь? Разумеется, ответил я ей, а затем крикнул мужику. Выходи давай, или хочешь, чтобы мои слуги тебя оттуда выволокли? Фигура вздрогнула. Впервые за все время. Честно сказать, на его глазах разворачивался такой трындец, что я удивлен, как он умудрился сохранять присутствие духа и ничем себя не выдавать. Но я его заметил сразу же. Невезуха для него, и удача для меня, ведь его присутствие полностью развязывало мне руки. Не нужно было думать о том, кого оставить в живых для допроса. Глава 10. Смелее, давай, подбодрил я бандита. Он все еще нерешительно переминался с ноги на ногу и опасливо поглядывал на зомби. Мы тебя не убьем, вмешалась Ольга, а потом перевела взгляд на меня. Ведь не убьем же, да? Ну что за добрая душа? Мне прям захотелось взъерошить ей волосы, как ребенку. И отказывать себе в этом удовольствии я не стал, отчего она почему-то очень смутилась. Убьем, конечно, обязательно убьем. То, что он, трус и не участвовал в драке, вовсе не значит, что он бы тебя пожалел в другой ситуации, пояснил я. Но все-таки я ему дам выбор. Он может заслужить быструю и легкую смерть, если все нам сейчас расскажет, ну либо будет умирать долго и мучительно. Я специально говорил громко, чтобы этот хрен меня слышал, а потом снова перевел на него взгляд и сказал, уже явно обращаясь именно к нему: «Ты, смотрю, сбежать хочешь. Я вижу, как глазки забегали в поисках выхода, но тогда тебе точно не избежать очень близкого контакта с твоими бывшими соратниками. Поверь, тебе совсем не понравится, когда эти ребята начнут заживо пожирать тебя и твои мозги». Бандит задрожал, но, похоже, мои аргументы нашли у него отклик, так что он медленно, но все же приблизился ко мне. «Да-да, я почти ничего не знаю», — заикаясь, начал он, — «я вообще не из этих просто мимо проходил». «Ага, и пистолет у тебя под курткой тоже случайно». На этих словах моя ящерка как раз его разоружила, и пушка глухо шлепнулась на землю. «Это ничего не доказывает». Внезапно почти закричал он, даже заикаться временно перестал. «Мне и не нужно ничего доказывать», — отрезал я, — «достаточно того, что я видел». «Ну так что, будешь говорить или сразу перейдем к ужину?» Я приказал нескольким зомби подойти ближе, и они окружили бандита, как свора голодных собак. Жуткое зрелище для неподготовленного человека. Я видел, что даже Ольге было не по себе, а ведь ей ничего не угрожало. Хотя надо отдать ей должное, привыкает. Так что ничего удивительного, что язык у нашего нового знакомого очень быстро развязался. «Эй, ладно, ты только убери их от меня!» В ужасе отшатнулся он от своих бывших соратников. Я пожал плечами и приказал зомби отойти чуть подальше. «В общем-то мы ничего такого не делали», — начал, наконец, рассказывать бандит. «Так, мелкие похищения. Выбирали кого побогаче, адвокат там, архитектор, даже шлю-модель была одна, начинающая, но ничего такая». «Это ничего такого», — ужаснулась Ольга. «Вот видишь», — ответил я ей, — «а ты его еще пожалеть хотела». От моих слов он снова вздрогнул. «Может, вы меня все-таки отпустите, а? Я все расскажу. И вообще я всегда был против этого, меня брат заставлял». «Сколько тебе лет?» — спросил я его. 26. «И все еще сваливаешь ответственность на других?» — он сглотнул. «Но я правда. Дальше рассказывай», — прервал его я. «Что не говори, а такие кадры не вызывали у меня ни жалости, ни уважения. Даже если он говорит правду, его вина ничуть не меньше, чем у остальных. Просто приспособленец, который плыл по течению и делал ужасные вещи, да еще и успокаивал себя тем, что вроде как его принуждают. А я, к тому же, был уверен, что он врал. Может быть, он и впрямь был не в восторге от того, чем занималась их банда, но никто его не заставлял. Это уж точно. Я таких, как он, вижу насквозь. Один раз даже магичку смогли похитить, Он покосился на Ольгу, тоже пиявку. В глазах Ольги на этих словах загорелся нехороший огонек. Сам не одаренный, а все туда же. «Пиявка, видите ли», — фыркнула она. «Простите», — тут же залебезил бандит. «Все так говорят, вот и я. Не отвлекайся», — приказал я ему. «Кто заказчик?» «Да-да, конечно. В общем, кто именно, я не знаю. Они вели дела с М моим братом и ничего толком о себе не говорили. Да он и не спрашивал. Н нам было главное, что платили. В твоих интересах вспомнить все, что ты видел или знал», — предупредил я его, снова подозвав поближе парочку зомби. Бандит намек понял и затараторил. У них были требования. Объекты принимали только в идеальном состоянии, без следов жестокого обращения, полностью здоровых. «Объекты», — снова фыркнула Ольга. «Похоже, жалости к этому типу у моей внучки оставалось все меньше». «Простите, же жертвы», — снова начал сильно заикаться бандит. «Это все, что ты помнишь?» — спросил я у него. «Да-да», — Ольга задумалась. «Возможно, это торговля органами, иначе зачем еще идеальное здоровье и состояние, да и слухи ходят разные в лекарских кругах. Есть богатые простолюдины, которые продлевают себе жизнь пересадками органов, а через официальные клиники найти нужного донора не всегда получается, и ждать нужно очень долго. Вот и, да, точно», — воскликнул бандит. «Я помню, что видел какое-то медицинское оборудование, когда мы сдавали последнюю жертву». Ольга серьезно кивнула. «Да, тогда все сходится. И я даже понимаю, зачем им именно я. Во-первых, лекари, в отличие от многих других одаренных, не могут оказать особенного сопротивления», — пояснила она. «Во-вторых, наши тела в идеальном состоянии, у нас иммунитет практически ко всему. Я даже не болела ничем ни разу в жизни». Закончив с этой небольшой речью, она осеклась, словно только сейчас сообразила, что сказала, после чего закрыла лицо ладонью и протянула. «Боже мой, я ведь почти стала жертвой». Я снова взъерошил ей волосы, но не стала. «Со мной тебе ничего не грозит», — успокоил я внучку и опять повернулся к бандиту, чтобы задать ему еще несколько вопросов. Но, к сожалению, больше ничего толком вытянуть из него не удалось. Он понятия не имел, кто те одаренные, что на нас напали. Просто передавал им жертв, и все. Даже когда один из моих зомбаков слегка потрепал его за штанину и аккуратно куснул, тот только орал, но не сообщил ничего нового. «Придется провести собственное расследование. Как бы там ни было, а это покушение на меня и члена моего рода. Оставить это просто так, немыслимо. Да и остальные лекари или, как их тут называют, пиявки. Это же все необученные некроманты, если судить по Ольге. То есть мои потенциальные ученики и союзники.